Эпилог. Любая история рано или поздно заканчивается, хоть жизнь и продолжается. Весь наш путь, усеянный радостью и горем, состоит из пунктов, ставящих точку над конкретным временным отрезком. Патрик Шеридан выслушивает приговор, сопровождаемый гулом и недовольством части горожан. Одни желали ему максимального наказания, в то время как другие считали весь процесс фальсификацией фактов. Однако, согласитесь, не бывает дыма без огня. Рано или поздно мы получаем то, что заслужили. Мужчина еще легко отделался, учитывая, что домогательства имели место быть. Просто одни женщины закрывали на все глаза, довольствуясь щедрыми подарками от босса, а некоторым этого не хватило. Мужчина выслушивает приговор. На его лице нет ни страха, ни предательских слез. Он стоит стойко, держа эмоции при себе. Как так вышло, что его похоть стала причиной тюремного срока? Не помог ни крутой адвокат, ни его влиятельные связи. Потерять дочь, а затем получить от судьбы еще один удар под дых. Супруга плачет. У них было все, о чем только можно мечтать. Но в одночасье они потеряли многое. Роузи не знает, как теперь ей быть. Муж угодит в тюрьму, и не станется никаких источников дохода. Без высшего образования с целью пропитания ей придется биться о все пороги, чтобы зарабатывать хоть какие-то гроши. Еще и оставшаяся дочь взрослеет, и недалек час, когда Лекса покинет родительский дом для создания собственной семьи. Единственный плюс, что Патрик успел купить новый дом, за съем не придется платить. Лекса тоже рыдает. Ее любимый отец покинет дом на долгие годы. Папа всегда заботился о ней. Тайлер сидит рядом с девушкой и пытается ее успокоить всеми правдами и неправдами. Он, как никто другой, знает, что такое потерять родителей, но, к счастью, срок не самый большой, и парень верит, что все быстро разрулится. Макс Шеридан вцепился пятой точкой в скамью. Приоткрыв рот, он сидит, отведя взгляд в сторону. От него одни беды, вот еще одно доказательство. Всему виной его разгильдяйство и желание играть не по правилам чести. Чтобы смыть эту грязь, нужно неимоверное число проливных дождей. Ему ранее казалось, что во всех бедах виноват отец, но сейчас ясно, что его вина не меньше. Судья дает понять, что заседание окончено. Старик в темной мантии выходит из зала, чтобы пойти на долгожданный и в то же время долгоиграющий ужин. Дела сделаны, а желудок требует пищи. Рис с подливкой будет как раз кстати. Полицейские с углов зала подходят к Патрику Томиксу и сковывают его в наручники. За каждое злодеяние рано или поздно приходит расплата. Примечательным фактом, заслуживающим внимания и уважения, является то, что мужчина не брыкается и не скандалит. Он знает, что совершил все эти преступления и благодарен судьбе, что часть из них не стала рассматриваться. «Стойте, ребятки!» К полицейским подходит шериф Маккензи. «Старый петух». Множество раз не так ведший расследование, ведший их через рукава, с горделивым видом говорит. «Освободите его на пару минуток и следуйте за мной. То же самое касается и родственников мистера Томикса». «Что происходит?» – удивляется Патрик. Он не верит в чудеса с самого детства, когда видывал, что дедушка одевается в Санта-Клауса, чтобы заработать деньжат под Новый год. «Оу!» – воскликает Роузи, вставая со своего места. Она верит, что супруга отпустят и что ей не придется искать работу. Чудо! Ей нужно чудо! «Лекса, пойдем», — говорит Тайлер, показывая пальцем в сторону выхода, куда уже ковыляет шериф с толстенными ляжками, за которым следуют супруги Томикс и копы. «Стой», — произносит Лекса своему бойфренду и подходит к сводному брату. Ее удивляет его бледность и худоба. Макс раньше выглядел как ангел, сошедший с библейских строк. А сейчас ощущение, будто ему оборвали крылья. «Лекса», — шепчет парень и, наконец-таки, встает со скамейки. Ему хочется поскорее рвануть домой, долой с глаз родственников. Он чувствует себя виноватым во всем. «Все будет хорошо, держись, братик», — говорит Лекса и обнимает его. Макс нехотя кивает. «Я рада видеть тебя снова». «Я тоже», — справляется парень. Горло пересохло, хочется пить. «А я-то как?» Смеется Тайлер, колеблясь на месте. Он начинает краснеть, когда понимает, что шутка не к месту. «Макс, я обещаю хорошо относиться к твоей сестре. Даю слово». «Хорошо», — буркает Шеридан. «Лекса, Лекса, делай, что тебе вздумается, но Господь не допусти еще одной беды». «Мы с Тайлером поняли друг друга», — признается сестра, и хочет объяснить всю ситуацию в 2-3 словах, а также сообщить, что больше ей не хочется общаться с Джамелией и Беатрис, потому что те ни разу не поинтересовались ее здоровьем, когда та лежала в больнице, и даже не пришли в здание суда. «Знаешь, я, кажется, ясно дал понять, что следует идти за мной, членам семьи и родственникам», кричит шериф Маккензи, уже дошедший до двери, за которой всех ждет чудо. Двери зала суда раскрываются. Шериф ведет Патрика, его супругу, детей и Тайлера по коридору в сторону небольшого служебного помещения. «Куда мы шагаем?» – интересуется мужчина, который скоро окажется за решеткой. Мистер Томикс не питает никаких иллюзий на свой счет. «Да, Маккензи, поведай нам», – поддакивает Роузи, закатывая глаза. «Дай нам хорошую весть. Я уже сыта по горло грустью». «Всему свое время. Терпение, товарищи, терпение», — говорит шериф. Он чувствует себя вестником хороших событий, вершителем судеб. «Семейка выиграла золотой билетик. Такое редко случается». «Вам понравится», — произносит Макс. Ему хочется напоследок сделать отцу приятно, уменьшить тягость его бытия. Патрик двигается машинально. Находясь в стрессе, он даже не понимает, что его блудный сын находится рядом. «Заходите, мы прибыли», — сообщает Маккензи, открывая дверь нужной комнатки. За столом сидит маленькая девочка, поедая киви и раскрашивая картинки с животными. У окна стоит служащий полиции, которого приставили к ней в целях безопасности. «Дочь!» — кричит Патрик и бежит навстречу Мелиссе. Все его отцовское нутро горит ярким пламенем, любовью и радостью. «Мелисса!» – вопит Роузи. «Сестренка!» – ревет Лекса. Сердце готово выскочить из груди и разорваться на миллионы молекулярных частичек. Каждый по очереди обнимает и целует некогда пропавшего ребенка. Сюрпризы случаются, их стоит только дождаться, ведь жизнь состоит не только из черных полос. «Я очень скучала», признается Мелисса и плачет. «Мне было плохо у тети». «У тети?» – переспрашивает Лекса. «Гвенди Паркер похитила вашу малютку в день пожара. Я подробнее расскажу чуть позже», – информирует шериф Маккензи. «Благодарите Макса, что он наткнулся на нее». «Сынок, ты тут? Спасибо тебе», – предается слезам Патрик. Расчувствовавшийся бизнесмен в итоге замечает Макса и лезет к нему с объятиями. «Папа», – шепчет парень, страдая от гнета вины, – «извини меня за все». «Ты не виноват, сыночек». «Отнюдь», – признается Шеридан. «Я сделал столько плохого тебе. Мои действия привели к твоему аресту». «Все в прошлом, сынок», – утешает его отец. «Мы все не безгрешны. Я так рад, что ты вернул мне Мелиссу. Не думай о прошлом. Если ты что-то и сделал плохо мне, то просто забудь. Я не собираюсь обижаться и винить тебя в чем-либо». «Как моя сестра могла похитить собственную племянницу?» – злится Роузи. «Она всегда казалась божьим одуванчиком». «Не то слово», – кивает Лекса. «Все, нам пора вести мистера Шеридана в тюрьму», – говорит с досадой шериф. Полицейские ждут, пока все повторно обнимутся и снова сковывают преступника в наручники под общий плач Роузи, Лексы и Макса. Один только Тайлер не рыдает, но он сочувствует своему будущему тестю. «Папа!» – кричит Макс вслед отцу, которого ведут прочь из комнаты. «У тебя будет внук!» На лице Патрика Томикса появляются слезы радости. Дай бог его срок сократят, и он выйдет на гражданку пораньше, чтобы посвятить остаток жизни своей любимой разрастающейся семье. Бизнесмен клянется себе, что он больше не будет изменять жене. Что же касается деятельности ООО Drug World, то он позаботится через адвокатов, чтобы бизнес перешел старшим детям. Человеческая душа сильна, она способна выстоять перед любыми невзгодами. Главное, не опускать голову и двигаться дальше, вперед. Тюрьма его не сломает, ведь мысли будут возвращаться вновь и вновь к семье. У всего есть начало и завершение, у каждой истории в нашей жизни без исключения. Доподлинно известно только то, что, дойдя до определенного пункта, бытие продолжается. События развиваются с новой, с особой силой и характером, преподнося людям новую радость и новые преграды. Кого-то прощают за поступки, кого-то забывают из-за их безразличия к бедам близких, а кому-то свыше дарят новую надежду на счастливое будущее.